Глава 31. Ровно через неделю после нашего визита в театр, когда воспоминания о той вечерней магии еще были свежи, в мой кабинет снова впорхнул магический вестник. На этот раз это была изящная стрекоза с крыльями, переливающимися как опал. Она принесла небольшой конверт из плотной фактурной бумаги. Развернув его, я увидела знакомый, уверенный почерк. Сердце невольно учащенно забилось. «Профессор, надеюсь, прошедшая неделя была для вас плодотворной. В галерее «Вечный рассвет» открывается выставка картин Галадриэля «Серебряного ветра». Говорят, его работы способны оживлять на полотне не только образы, но и эмоции. Осмелюсь ли я вновь надеяться на вашу любезность и предложить составить мне компанию завтра, в пятницу? С надеждой, ваш Ричард Горд Альдор. Я перечитала приглашение, ощущая на губах непроизвольную улыбку. Выставка. Это было другое, более камерное и, возможно, более глубокое событие, чем театр. Имя Галадриэля «Серебряного ветра» было мне знакомо. Его называли виртуозом магического импрессионизма, художником, чьи картины будто дышали. Мысль отказаться даже не возникла. Напротив, внутри зашевелилось нетерпеливое ожидание. Наше общение с Ричардом постепенно переставало быть чередой неловких проверок и официальных встреч. Оно обретало свои собственные очертания: ужин, театр, а теперь и выставка. Это начинало походить на нечто большее, и, к своему удивлению, я обнаружила, что мне это нравится. Взяв перо, я вывела четкий ответ. «Найр – советник. Творчество мастера Галадриэля всегда вызывало мой интерес. С удовольствием присоединюсь к вам в пятницу. С уважением, Анастасия». Отправив вестника, я откинулась на спинку кресла. Впереди снова был вечер в столице, новое платье. Я уже почти не сомневалась, что Ричард пришлет его. И его общество. Но на этот раз тревога почти полностью уступила место приятному волнению и любопытству. Казалось, с каждым таким приглашением мы не просто проводили время вместе, а по кирпичику строили нечто новое. Нечто, что я пока не решалась назвать своим именем. Ночь прошла в сладких, волнующих снах, где мы с Ричардом бродили по залам галереи под руку. А он тихо что-то объяснял мне, склонившись к самому уху. Я просыпалась с улыбкой и чувством легкого, приятного нетерпения. Утром мои ожидания оправдались. Служанка внесла в покои объемистую картонную коробку, перевязанную широкой серебряной лентой. Внутри, уложенное на мягкой ткани, лежало новое платье. На этот раз цвета темного аметиста, такого глубокого и благородного оттенка, что он казался живым. Ткань была бархатной, тяжелой и при движении переливалась скрытыми бликами. К нему прилагались туфли из такого же бархата на изящном, но удобном каблуке. Но настоящее волнение охватило меня, когда я открыла два маленьких футляра, лежавших сверху. В одном покоилась диадема. Не громоздкая и вычурная, а легкая, ажурная, словно сплетенная из лунного света и серебряных паутинок, с вплетенными маленькими аметистами, идеально сочетающимися с платьем. Во втором футляре лежало колье. Тонкая серебряная цепь с подвеской из крупного ограненного аметиста в обрамлении тех же мелких бриллиантов. Я стояла не в силах отвести взгляд от этой красоты. К Каждый подарок Ричарда был не просто дорогой вещью. Это было послание. Внимательное, тонкое, говорящее о его вкусе и о том, как он меня воспринимал. Не как украшение, а как женщину, достойную изящества и утонченности. В этот раз, надевая платье и позволяя служанке водрузить на голову легкую, как пух, диадему, я не чувствовала себя манекеном. Я чувствовала себя собой, той, кем становилась здесь, женщиной, которая может управлять замком, учить других и при этом принимать восхищение и ухаживание, не теряя себя. Когда я смотрела на свое отражение в зеркале, то видела не смущенную провинциалку и не обязательную принцессу, а уверенную в себе женщину, с нетерпением ждущую встречи с мужчиной, чье внимание делало ее только прекраснее. И в глубине ее синих глаз горел огонь, который не могла погасить никакая диадема. Ровно в назначенный час воздух в гостиной затрепетал, и появился Ричард. В его глазах, как и в прошлый раз, вспыхнул неподдельный восторг при виде меня. Но на сей раз к нему примешивалось что-то более теплое, более личное. «Вы затмеваете собой все полотна, что нам предстоит увидеть», произнес он, и в его голосе не было и тени лести, лишь констатация факта. Он предложил руку, и мы шагнули в портал. Мы оказались в просторном светлом холле здания галереи «Вечный рассвет». Воздух здесь пах маслом, старым деревом и легкой пылью, смешанной с ароматом живых цветов, украшавших колонны. Народу было немного, в основном ценители искусства, тихо беседовавшие небольшими группами. И вот здесь мой спутник раскрылся с новой стороны. Его поведение было безупречно галантным, но в этой галантности не было ни капли подобострастия или наигранности. Это была естественная утонченная забота. Он никогда не тянул меня за собой, но всегда шел рядом, подстраиваясь под мой шаг. Подходя к каждой картине, он сначала давал мне несколько мгновений, чтобы составить собственное впечатление. И лишь затем тихо делился своими мыслями или известными ему фактами о технике мастера. Когда я задерживалась перед особенно понравившимся полотном, изображением дракона, замершего на вершине горы в лунном свете, он не торопил меня, а напротив, стоял молча рядом, всем своим видом показывая, что у меня есть все время мира. В его комментариях не было менторства, он не поучал, а рассуждал вместе со мной. «Интересно, профессор, как вам кажется, эта игра света на чешуе передает ощущение одиночества? Или, напротив, величия?» В самый разгар нашего осмотра ко мне подошла пожилая пара аристократов. Прежде чем я успела среагировать, Ричард плавно, но уверенно вступил в беседу, представив меня так, что всякое неловкое любопытство с их стороны мгновенно сменилось уважительным интересом. Он был моим щитом, невидимым и ненавязчивым. Когда я в разговоре обмолвилась, что некоторые абстрактные композиции напоминают мне узоры мороза на стекле в моем замке, он не пропустил это мимо ушей. Он запомнил и позже у другой картины сказал: «А вот это, мне кажется, тот самый мороз, но уже под первым лучом солнца». Он не пытался произвести впечатление. Он просто был собой, умным, внимательным, воспитанным мужчиной, которому искренне интересно провести время со своей спутницей. И в этой естественности заключалась его главная победа. Покидая галерею, я понимала, что получила двойное удовольствие и от искусства, и от общества. Ричард Альдор оказывался тем редким человеком, рядом с которым можно было просто молчать, чувствуя себя при этом услышанной и понятой. И это ощущение было куда ценнее любых, даже самых роскошных подарков.